Он оставил нам заповедь. Какую он оставил нам заповедь? Не расслышал. Да. Первая заповедь. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением и всей крепостью твоей. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Христос еще одну заповедь оставил. И написано заповедь новая. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». В чем новизна заповеди? Но там тоже возлюби Господа Бога, возлюби ближнего. В чем новизна заповеди? Жертвенно. Ветхий Завет был глаз за глаз, зуб за зуб. То есть вы чувствуете, ну простите, рыночные отношения. Тебя любят? Люби. Люби как самого себя. А новая заповедь – возлюби жертвенно. Христос говорит, отвергни себя и служи брату своему. Вот интересно, а дал ли он способность любить? Знаете, вот если бы я был бригадиром и сказал бы своему подчиненному, копай яму, а инструмент не дал, выкопал бы он. Бог дает заповедь, а дает ли инструмент? Знаете, Бог есть любовь. Почему так тихо? Бог есть любовь. Сотворив человека, кто сотворил человека? Любовь. А для чего он сотворил человека? Являть свою любовь кому? То есть мы сотворены из любви для любви. То есть, если нас творила любовь, значит, уже качество для любви есть у нас. И тогда, когда он сотворил из любви и для любви, он говорит, теперь люби меня. Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это он говорит на горной проповеди в конце, да? А до этого он говорил, глаз за глаз, зуб за зуб. А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Что нужно являть, когда тебе, как только что мы говорили, больно и обидно? Мы читаем Евангелие, в 1 Коринфянам 13 главу, мы все знаем, это глава о любви, да? 13 глава, прекрасная глава о любви. Но апостол Павел очень важную вещь подмечает. Если я, говорит, говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, ничто не нужно. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, бесполезно. И дальше он говорит, если я раздам все имение мое, отдам все на сожжение, а любви не имею, нет в нем, нет мне в том никакой пользы. И дальше он перечисляет качество любви. И восьмой стих. Любовь никогда не перестает хотя все прекратится, любовь останется. Дорогие братья и сестры, у нас есть способность любить других. В нас есть этот дар любить. Но что нужно, чтобы любить? Когда Христос говорил в Евангелии от Матфея, 25 главе, что Он дал таланты и отлучился. Двое употребили таланты, а третий зарыл. Что нужно нам, чтобы любить брата своего? Любить обижающего, молиться за него. Культивировать. То есть практиковать любовь. Может быть, это будет первое коряво, убого. Но практиковать. Посмотрите, 1 Иоанна, 2 глава. С 8 стиха написано, опять Иоанн говорит об этом, «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас». Есть истина и в нем, и в вас. Новую заповедь, это как раз о той заповеди говорит, о заповеди любви. Почему? Мы сейчас прочитаем дальше. «Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот во тьме. Знаете, начал читать комментаторов, и некоторые сослались на то, что это невозрожденный человек. 9 стих говорится о невозрожденном человеке. Но мы прочитаем 10. Посмотрите, что говорит 10 стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и в нем нет соблазна». То есть соблазн может быть в нас тогда, когда мы не любим брата. Может быть, всех любим, а вот о нем, ты знаешь, вот он. Мы соблазн для другого. И я вам скажу, что соблазняются, когда мы о ком-то как-то отзываемся недобро, некачественно, без любви, с пренебрежением. Поэтому здесь говорится именно о том, кто говорит, что ходит во свете, а ненавидит брата своего во тьме еще. Еще во тьме или впал в тьму, стал ненавидеть, потому что больно, может быть, сделал брат. Или сестра. Что нужно? Апостол Иоанн опять же говорит, выйти во свет, вывести наружу все это. Первая Иоанна, опять дальше, 4 глава. Мы только что об этом говорили. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Бог в Боге, и Бог в нем. А когда мы пребываем в любви, дорогая церковь? Смелее. Смелее, когда мы пребываем в любви. Христос об этом говорил. 14 глава. Евангелие от Иоанна, Христос говорит, 23-24 стих, Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Смотрите, дальше написано, «Не любящий меня не соблюдает слов моих». «Не любящий меня не соблюдает слов моих». И вот это слово именно о любви, да? Соблюдение слова Его – это и есть любовь к Богу. И когда мы соблюдаем Слово Его, мы любим Бога. Опять же, Евангелие от Матфея, 25 глава. Посмотрите, написано, что... Там начинается вообще 25 глава с 5 мудрых и 5 неразумных. Потом дальше говорится о талантах. Бог дал таланты. И заканчивается она о овечках, простите, о козликах. И смотрите, что об овечках говорится. С 34 стиха. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите благословенны, отца моего наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть». «Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут в ответ: «Господи, когда мы тебя таковым видели?» Да, и они перечисляют. И он говорит: «То, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне». Вот исполнение слова. То, что мы делаем одному из малых сих, то, что мы говорим, что мы делаем, исполняя волю Божию, благословляем ненавидящих нас, да, проклинающих нас, молимся за них, за обижающих. Мы исполняем волю Божию. Мы любим Его этим самым. Именно исполнение Его слова есть любовь к Нему. Когда мы исполняем, если посмотреть 25 главу, которую мы только что читали, они говорят: когда мы, Господи, это делали? А что это значит? Они это на бумажке записывали? Или они жили так? Жили так. Они не могли по-другому, потому что слово было в них, и они не могли по-другому. Поэтому, если мы сегодня говорим: во мне нет любви, у тебя есть способность к этому любить. Есть другая причина. Почему? 15 глава Евангелия от Иоанна написано: «Прибудьте во мне», 4 стих, «и я в вас». «Прибудьте во Христе, и я вас питайтесь». Вы, говорит, я, говорит, лоза, вы ветви, вы не можете сами собой быть. Он дальше говорит, 5 стих: «Я лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». И он говорит: «Ибо без меня не можете делать ничего». Мы не можем любить бы Христа. Наша любовь, она написана: «Сердце злое». Оно не будет любить без Христа. А когда нам нужен Христос? Всегда. Аминь. А когда мы осознаем, что Он нам очень нужен? Когда у нас катастрофа? А какая катастрофа, дорогие братья и сестры? Духовное. Правильно. Христос говорит: когда пришла грешница и стала слезами омывать ноги, волосами отирать, целовать, миром мазать, ее видел один человек, которого Христос пригласил, фарисей. Что увидел тот человек в этом человеке? Грех. Он увидел грех. А что увидел Христос? Дорогую душу. Сотворенную Богом душу Он увидел. Но что Он заключает? Эту притчу, чем Он заключает? Кому много прощено, тот много любит. Дорогие братья и сестры, У нас любовь к Богу будет тогда, когда мы будем осознавать себя грешниками, ничего не могущими, не потому что я уже такой стал, может быть, стою за кафедрой и проповедую, и могу кому-то что-то сказать, зная Писание. Нет! Ты не делаешь любви в этот момент, когда ты осознаешь себя грешником. Когда ты осознаешь свое греховное сердце, что оно злое, испорченное, что я нуждаюсь во Христе. Когда апостол Петр писал в своем послании первом, 4 главе, он говорит: «Более же всего имейте любовь друг к другу». Более всего, то есть это нужно усердие, усилия прилагать. Апостол Павел в 12 главе Римлянам пишет 1 стих: «Умоляю, братья, вас, предоставьте тела ваши в жертву живую, а живая значит действенная, святую, благоугодную Богу для разумного служения». И вот здесь вот апостол Петр дальше продолжает, 8 стих: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, или же скрывает». Что это значит? Ну что, я должен согласиться с грехом брата своего? Нет, правильно, нет. Но если я его люблю, я его любовью буду покрывать, я его буду любить. Мы часто видим, как в той женщине грех, вот он, ты что, не видишь, что ли? А человек, может быть, правда не видит. Не потому, что ему не говорят, а он не услышал истину, что это грех. Понимаете? Или не понимаете? Понимаете? Я рад. Правда. Знаете, когда мы учились, Старина Ольга Андреевна, по-моему, ее зовут, она такую вещь говорила. Вы не замечали, говорит, в семье никогда? Кричишь на ребенка и говоришь: ты что, не знаешь, что этого делать нельзя? Вопрос: а ты когда-нибудь ему говорил, что этого делать нельзя? И объяснил ли ему когда-нибудь, что этого делать нельзя? Почему? И это большая проблема. Иногда для чего человека не открыто. Он знает Писание, он может вам сам процитировать, но ему не открыто. Истина эта в нем не живет. Но мы хотим взять кувалду и забить ее туда. Ты что, не знаешь, написано? А он не может принять. Понимаете, он немощен, грех его затмил. И если мы не явим любовь, если мы не будем как Христос, он не увидит, что это не грех. А может быть, будет знать, но не будет работать Христос. Дорогие братья и сестры, Христос говорит: заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Любовь покрывает множество грехов, она скрывает. И когда мы любим того даже, которого действительно мы видим, он в пороке каком-то, но мы его любовью любим, да, мы ему предлагаем помолиться, да, мы наводим его, может быть, на мысль, как Христос, кстати, посмотрите с самарянкой, что он происходит. Он говорит: приведи мужа. И она открывается: а у меня нету. Ты правильно сказала. Ты правду сказала, у тебя нету. И тот, который сейчас, он не муж тебе. Он уже ей открывает, кто он, что он видит. Но он начал с ней разговаривать. Для нее уже удивление. Ученики пришли: как он может с ней разговаривать? Мы не сообщаемся с такими. А он общается, он разговаривает, мало того, он воды просит у того, у кого даже разговаривать нельзя. И она уверовала, она открылась, и она говорит, идет другим свидетельством и говорит: он мне рассказал все, что обо мне. В нее проникла истина Христа, любовь его. и она открылась. Если бы он сразу сказал: слушай, ты блудница и живешь с тем-то и тем-то, иди, отдыхай. Любовь покрывает множество грехов. Она приводит человека к покаянию. Любите друг друга, говорит. Любите. Очень важный момент в нашей жизни. И мы не в состоянии любить, не осознав своей греховности. Первое, над чем нам надо трудиться, над своим сердцем. Именно мое сердце, простой пример, простите, исповедуюсь, ехал тут далеко, утром так помолился: Господи, благослови, дай мне всегда бодрствовать вот в таком состоянии. Я еду вот в таком состоянии, как в руках Божьих, прям мне хорошо. Но произошел маленький казус на дороге, да. И тот, из кого произошел, у меня такая горечь к этому человеку. Думаю, ну что же ты такой вот, а? И мне хочется уже его проучить, мне хочется ему сказать, какой он плохой. И я вспоминаю: Господи, разве он плохой? Разве он плохой? Мое сердце испорчено. Поэтому я вижу его вот эти все недостатки, что он такой плохой. Да он там вообще в миру. А ты, говорит, свет, иди свети. И я пошел светить ему, да, там тыкать его пальцем. Ты такой плохой и нехороший. Это не свет, дорогая церковь. И я, мне Бог показал, а я осознал, я попросил: Господи, прости злое мое сердце, очисти, освети. Только тогда, когда мы будем осознавать свою греховность, нужду во Христе, мы можем являть любовь, действительно любовь Божию, потому что мы будем понимать, что нам прощено, что Он нас возлюбил тогда, когда мы были грешниками, и что сегодня прощает из любви своей. Обратите внимание, что мы все, вот, я думаю, наверное, замечаем, что мы согрешаем, или, может быть, кто-то не грешит? Но скажите, грешим? Но честно, грешим. Написано, если ты, говорит, не имеешь греха, врешь, лжешь, не понимаешь. Но Христос нас терпит, любит. И после каждого греха не дрын не берет, или кнут и не лупит, а милостиво ждет. Любит, когда вернешься. Иногда мы не прощаем, годами ходим. Лично я где-то около года боролся с этим непрощением к одному брату своему. Ну, Бог-то любил меня это время все. Ждал, когда будет эта свобода, когда ты вымолишь ее в конце концов. Любовь покрывает множество грехов. Именно любовь. Но надо видеть себя, что я прежде всего грешник. И я нуждаюсь в любви Христа. Да, дорогая церковь, без Христа мы ничего не можем. Ко Христу прийти. Давайте сейчас помолимся. У кого есть желание попросить силу Господа к любви? Если нужно помолиться, открыть боль свою, открывайте. Давайте помолимся. Давайте возопьем Господу о милости Его, о любви Его, о чем первый брат проповедовал, да? Давайте доверимся Ему, Его любви, о чем второй брат говорил, да? Когда он говорил, что заплыви на глубину, это новые взаимоотношения, услышь меня и поверь мне, пойди за мною. Помолимся.